Итак, особое значение Москвы. Для того, чтобы человеку испортить лицо, вовсе не нужно отрубать голову. Чтобы Самарканд перестал быть Самаркандом, вовсе не нужно сносить весь город. Достаточно уничтожить, даже вздрогнулось от такого сочетания слов, несколько удивительных произведений магометанского зодчества эпохи Тамерлана. Этих произведений, этих памятников архитектуры всего лишь несколько. У меня нет под рукой путеводителя, но, право же, их не более 10. Без этих 10 сооружений Самарканд, как исторический памятник, не существует. С начала 30-х годов началась реконструкция Москвы. Но еще Владимир Ильич Ленин в беседе с архитектором Жолтовским дал твердые указания, можно найти в соответствующих документах, чтобы при реконструкции Москвы не трогать архитектурных памятников. Да и не везде была реконструкция. Лучше всего об этом говорит то, что на месте большинства замечательных, удивительных по красоте и бесценных по историческому значению древних памятников архитектуры теперь незастроенное пустое место. Я хочу злоупотребить вашим терпением и назвать хотя бы некоторые из них. Перед входом в ГУМ со стороны Никольской улицы, улицы 25 октября, вы замечали, вероятно, пустую площадку, на которой располагаются обычно продавцы мороженого. Здесь стоял Казанский собор, построенный в 1630 году. Наверное, вы знаете стоянку автомобилей, там, где Столешников переулок выходит на Петровку. На этом месте стояла церковь Рождества в Столешниках 17 века. На Арбатской площади со стороны метро, где теперь совершенно пустое место, поднималась красивая церковь 16 века. Напротив военторга украшала воздвиженку проспект Калинина церковь в стиле южно-русской деревянной архитектуры, построенная в 1709-1728 годах. Кстати, в этой церкви венчался великий русский сатирик Салтыков-Щедрин. На Гоголевском бульваре, где сейчас дешевенькие фанерные палатки, возвышалась церковь Покрова на Грязях, построенная в 1699 году. Я продолжу перечень, но более схематично. Церковь XVI века на углу улицы Кирова и площади Дзержинского сломана, теперь пустое место. Церковь Флора и Лавра, 1651-57 годы, на улице Кирова, наискосок от почтамта, сломана, пустое, захламленное место. Церковь XVII-XVIII веков на углу улицы Кирова и улицы Мархлевского сломана, пустое место, фанерные палатки. Церковь 1699 года, в которой крестили Лермонтова у Красных ворот, сломана, сквер. Церковь XVI века, угол Кузнецкого моста и улицы Дзержинского, сломана, стоянка автомобилей. Церковь Шатровой колокольни 1659 года на Арбате, против Староконюшенного переулка, сломано, пустое место, трава. Шатровая колокольня 1685 года на улице Герцена, сломано, скверик. Церковь 1696 года на Покровке, сломано, сквер. Церковь 1688 года на улице Куйбышева, сломано, сквер. Памятников архитектуры в Москве уничтожено более 400. Так что я слишком утомил бы вас, если бы взялся за полное доскональное перечисление. Жалко и Сухареву башню, построенную в 17 веке, проблему объезда ее автомобилями, можно было решить по-другому, пожертвовав хотя бы угловыми домами на Колхозной площади, универмаг, хозяйственный магазин, книжный магазин. Жалко и Красные, и Триумфальные ворота. Может быть, вы знаете, что многие уничтоженные памятники были незадолго перед этим, за 2-3 года, тщательно и любовно отреставрированы. А знаете ли, что площадь Пушкина украшал древний Страстной монастырь? Сломали. Открылся черный, серый, унылый фасад. Этим ли фасадом должны мы гордиться, как достопримечательностью Москвы? От его ли созерцания увлажнятся глаза какого-нибудь нового Кнута Гамсуна? Никого не удивишь и сквером, и кинотеатром России на месте Страстного монастыря. 40 лет строилось на народные деньги, сбор пожертвований, грандиозное архитектурное сооружение храм Христа Спасителя. Он строился как памятник знаменитому московскому пожару, как памятник непокоренности московской перед сильным врагом, как памятник победы над Наполеоном. Великий русский художник Василий Суриков расписывал его стены и своды. Это было самое высокое и самое величественное здание в Москве. Его было видно с любого конца города. Здание не древнее, но оно организовывало, наряду с ансамблем Кремля, архитектурный центр нашей столицы. Сломали. Построили плавательный бассейн. Таких бассейнов в одном Будапеште, я думаю, не менее 50 штук, при том, что не испорчен ни один архитектурный памятник. Кроме того, разрушая старину, всегда обрываем корни. У дерева каждый корешок, каждый корневой волосок на учете, а уж тем более те корневища, что уходят в глубочайшие водоносные пласты. Как знать, может быть, в момент какой-нибудь великой засухи именно те, казалось бы, уже отжившие корневища подадут наверх, где листья живую спасительную влагу. Вспомнив о корнях, расскажу вам об одном протоколе, который посчастливилось прочитать и который меня потряс. Взрывали Симонов монастырь. В монастыре было фамильное захоронение Аксаковых и, кроме того, могила поэта Веневитинова. Священная память перед замечательными русскими людьми и даже перед Аксаковым, конечно, не остановила взрывателей. Однако нашлись энтузиасты, решившие прах Аксакова и Веневитинова перенести на Новодевичье кладбище. Так вот, сохранился протокол. Ну, сначала идут обыкновенные подробности. Например, 7 часов приступили к разрытию могил. 12:40 вскрыт первый гроб. В нем оказались хорошо сохранившиеся кости скелета, череп наклонен на правую сторону, руки сложены на груди, на ногах невысокие сапоги, продолговатые, с плоской подошвой и низким каблуком. Все кожаные части и сапог хорошо сохранились, но нитки их соединявшие изгнили. Ну и так далее, и так далее. Протокол как протокол, хотя это ужасно, конечно. Потрясло же меня другое место из этого протокола. Вот оно. При извлечении останков некоторую трудность представляло взятие костей грудной части, так как корень березы, покрывавший всю семейную могилу Аксаковых, пророс через левую часть груди в области сердца. Вот я и спрашиваю, можно ли было перерубать такой корень, ронять такую березу и взрывать само место вокруг нее? Ужасная судьба постигла великолепное Садовое кольцо. Представьте себе на месте сегодняшних московских бульваров голый и унылый асфальт во всю их огромную ширину. А теперь представьте себе на месте голого широкого асфальта на Большом Садовом кольце такую же зелень, как на уцелевших бульварах. Казалось бы, в огромном продымленном городе каждое дерево должно содержаться на учете, каждая веточка дорога. И действительно, сажаем сейчас на тротуарах липки и тратим на это много денег, усилий и времени. Но росли ведь готовые вековые деревья. Огромное зеленое кольцо, Садовое кольцо облагораживало Москву. Правда, что при деревьях проезды и справа, и слева были бы поуже, как, допустим, на Тверском бульваре, либо на Ленинградском проспекте. Но ведь ездит же там автомобиль. Кроме того, можно было устроить объездные пути параллельно Садовому кольцу, тогда сохранилось бы самое ценное, что, может быть, в большом городе живая зелень. Если говорить строже и точнее, на месте уникального, пусть немного архаичного, пусть глубоко русского, но тем-то и уникального города Москвы, построен город среднеевропейского типа, не выделяющийся ничем особенным. Город как город, даже хороший город, но не больше того. В самом деле, давайте проведем нового человека, ну, хоть парижанина или будапештца, по улице Горького, по главной улице Москвы. Чем поразим его воображение? Какой такой жемчужиной зодчества? Каким таким свидетелем старины? Вот телеграф, вот гостиница «Минск», вот дом на углу Тверского бульвара, где кондитерский магазин. Видели парижанин и будапештец подобные дома, еще и получше, ничего не говорю. Хорошие, добротные дома, но все же интересны не они, а именно памятники Кремль, Коломенское, Андроников монастырь. А Ленинград стоит таким, каким сложился постепенно, исторически. И Невский проспект, и Фонтанка, и Мойка, и Летний сад, и мосты, и набережные Невы, и Стрелка, Адмиралтейство, и Дворцовая площадь, и Спас на Крови, и многое-многое другое. Вот почему я Ленинград люблю теперь гораздо больше Москвы. Да полно один ли я? Спросите любого человека, впервые увидавшего эти два города. Я спрашивал многих. Все отдают предпочтение Ленинграду. Они отдают легко и беззаботно. Что ему, парижанину или будапештцу? Я с болью в сердце. С кровавой болью, но вынужден. Плачу, а отдаю.